¿Aló? Aló, aló. Ya, Dale. ya estuve volviendo al trabajo de vos. Después hay un mamucho vivo, pero es duro que veis. Estoy en el trabajo de vos. Здорово. Здорово. Я тут по такому вопросу, ты почему мою девушку лапал? У тебя что, яйца пухнут, что ли? По какому? У тебя яйца пухнут. Я тебе сам яйца отрежу, дурачок, блядь. Давай, иди нахуй. Алло, здравствуйте. Заказ на ваш адрес. Заказ чего? Пиво. Пиво? Ну? Что вы везете, вы мне скажите? Заказ на ваш адрес. Какой заказ? Что вы везете? Ну как нет? Что вы за магазин? А где вы находитесь? А вы на какой адрес едете? Ладышка стоит, идите покупайте. Вы на какой адрес везете заказ? На адрес. Кто я не так... понимаю, мы не заказывали пиво никакое. Зачем ты звонишь сюда? Я не звонила вам. Вы звоните мне сейчас. А что за, блядь, хуета? Наоборот, ты звонишь ко мне. Алло. Добрый вечер. Алло. А. Возьми, вытащи хуй. Отъеби внучку. Да я тебе бы свою внучку выебать вытал. Кто ты вообще? Куда и звонит? Вообще вы знаете? Да. Шлюха без белухой. Женя! Алло. Заказано пиво. Какое пиво? По этому телефону. Не знаю, я ничего не заказывал. А где вы находитесь? Московский, но я у вас ничего не заказываю точно. Слушай, сюда. Ну и давай 500 рублей. Чего? Пиво. Какое пиво еще? Это на ваш адрес. Чего? Я твою жену трахаю. Пошел ты нахуй. Алло. Заказано пиво. Какое пиво? Ну и давай 500 рублей. Не понял? Алло. Не туда попали. Вот твой телефон 59-38-59. Не понял? А зачем ты мне звонишь? Я тебе не звонил. Вам или тебе. А дальше что? Ну дальше, да ни хрена. Тебя непобедимые, да? Я вам не звонил, вы мне тоже не звоните. Вы что, что-то путаете? Я тебе объясню, кто я. Да иди ты нахуй, понял ты, блядь, еблан, блядь. Еще раз позвонишь, я тебе в рот выебу. Гондон ебучий, блядь, пиво тебе. В жопу тебе засуну пиво, нахуй. Не горлышком, а жопой, блядь, понял ты? Слушай, сюда. Вы это работаете там по ремонту сотовых? Ремонт натяжных? Вы это сотовый воруете и продаете, да? Чего? У нас ошиблись с номером. Чему радуешься, дурак ты? Скажи-ка ты, а? Чего, блядь? Паролись там, что ли, все? Ты же не знаешь, кем я работаю. Чего тебе нужно-то? Я понять не могу. А вы... какому Анатолию вы звоните? Это вы звоните. У меня входящий вызов. А зачем ты мне звонишь? Это вы мне звоните, у меня входящий вызов. Это не твое дело. Что за наркоманы, блин? Да. Ну что, тебе наркотики надо? Слушай, завязывай названивать сюда, а? Сколько лет тебе, дураку, а? Иди ты нахуй, который раз уже звонишь. Наркотики, да? Вычеркни мой номер, не звони сюда больше. Тебе наркотики надо, наверное. Алло. Алло. Что хотели бы там? Алло. Ты потрахал, да? Ты во чем? Да я тебе бы свою внучку выебать бы дала. Ты понял ты или нет? Я не разговариваю. Какую внучку? Ох ты, подонок, ёбаный. Выеби её. Кого? Возьми, вытащи хуй, отъеби внучку. Нет. Алло. Мать еби и заеби. Шлюха, хватит, ну. Так что я вам говорил. Алло. Сейчас мы придем к вам. Иди, иди, придурок, блядь. Куда две минуты звонить? Ну, когда зачем тогда? Че, бля? Ты с кем-то танцуешь, интересно, молодёт. Придурок, каких звонят, ну. Ну, с магнитофона, наверное. Да, с магнитофона. Ты нахуй, я тебе говорю. Свою маму нахуй пошли, идиот, блядь. Смотри, сиди, ты сосмеётся, молодец. Алло, алло. Да-да. А Святослав Викторович зовут. Я не слышу. Ну, тебе даже не полный стакан пива нальем. Погромче, не слышно. Подвечай, отсосется. Я готов тебе сейчас много дать. Вы и... куда звоните? Я тебе говорю, я тебя на закуску возьму нахуй. Да вы не сюда попали, куда вы звоните? Бля, бесплатно так, видимо, по наитию, собственно. Алло. Добрый день. Алло. Меня Святослав Викторович зовут. Не понял, плохо слышу. Слушай сюда. Вы это работаете там по ремонту. По кому ремонту? Вы что думаете, себя непобедимые, да? А я твою жену трахаю. А я твою бабу трахаю. Пошел, знаешь куда, конь передаст. Я твою бабу трахал. Алло. Звонишь. А зачем ты мне звонишь? Ты булькаешь, слышишь, нормально говорить научись. Выплюни, что там у тебя во рту? Алло. Ну что, я объясню, кто я? Ну-ка, объясняй, что ты хочешь. Вот я с вами разговариваю для того, чтобы досконально мы выследили. Где ты был? Я специально за вами. Ты нормально разговаривать умеешь, дядь? Кто ты такой вообще? С кем я вообще говорю? Звоните. А? А? Ну кто это, блядь, придумал? За мной уже милиция следит, блядь. А, милиция за тобой бегает. Ты бегаешь, что ли? Я вижу, что врач, что понимаешься ты. Я что? Уже за вами следят. Бля, ты где-то на одном месте стой или телефон нормально возьми, тебе через стол вас слышно. Ты вообще с кем разговариваешь, хоть знаешь? Алло. За вами следят. С кем разговариваешь, хоть знаешь? Да, все, алло. За вами следят. За нами следят и что? И чё? Алло. Значит, вот деда задуши, блядь, это чтобы он над вами не командовал. Кто чтобы не командовал? Вот ты, бля. Томск. Из Томска откуда-то в Москву звонишь. Ты дебил или как, слышь? А весь. Нормально все у тебя? Алло. Томск. Алло. Алло, Томск. Ты слышишь меня? Да. Алло. Ты вообще с Москвой разговариваешь. Что тебе здесь надо? Что ты до меня доебался, бля? Да. На, с кем разговаривать вообще? Алло. Заказано на ваш адрес. Знаешь, да, что могу сказать? Просто иди, пожалуйста, нахуй. Нет. Алло, алло. Ты зачем ты звонишь-то, а? Пошел нахуй. Алло. Ты храпун. Алло. Чего тебе надо, скажи? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ёб твою мать. Пошёл нахуй. Я тебе желаю, чтоб ты подох или заразился. Алло, ты меня точно слышишь? Слышь, робот. Заткнись! Ты меня слышишь точно или заткнись только орать будешь, дура, блядь? Придет кара! Кара придет, Божья! А хуй сосать умеешь, нет? Мать еби и заеби! Я спрашиваю, хуй сосать умеешь, алло? Я тебя заебу нахуй. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Ну что ж ты валяешь армут, парашка, ты понимаешь? Нет, не понимаю. Давай чтобы встретиться, ты меня поздравишь, а? Как я не знаю вас. Как тебя зовут? Я не знаю вас. А это не важно. Я с незнакомым незнакомлюсь. Это Олег. Какой Олег? Ты знаешь что? Я знаю твою квартиру. Но я вас не знаю. Олег-Олеговская. Я вас не знаю. Так что не звоните мне. Дайте ваш адрес. Зачем? С какой стати я вам буду свой адрес давать? Значит, вы ошиблись, номером, сударь, и не звоните мне. Слушай, ты старая в рот ебаная в уши, блядь. А, во, какой вы хороший мужчина-то, однако. Вы не мужик, вы козел. Алло. Добрый день. Добрый день. Ну что ты валяешь армут, по-разски, ты понимаешь? А кто это звонит? Это Олег, привет. Олег? Какой Олег? Шпиндельман Пенегор Павлович. Вы куда звоните вообще? Я хуй в рот, блядь, всем дам. Алло. Да. С кем разговариваете? С Натальей. Что за проблема у вас? Какая помощь нужна вам? Компания «Голубых», да? Вот компания «Голубых». Компания что? Его, он заженился уже. Его в жопу. Вы что, в катакомбе находитесь или где? Я не могу понять. Вы с двух номеров звоните мне и не можете нормально разговаривать. Дебилка! Да, алло. От колдунья, да. Что? Я тебе желаю, чтоб ты подох или заразил. Иди нахрен, шалава. Алло. Нина Васильевна? Нет, вы ошиблись номером. Нафиг, проклятый. Все ваше семейство проклятое. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы звонили мне? А вы оставляли, наверное, заявку на сайте? Да. Вы оставляли заявку на сайте? Снимайте через интернет. Неужели ты не поймешь, что это нельзя делать? Еще раз, плохо слышу. Проклятая, дети проклятые, внуки проклятые, мать проклятая. Чтоб ты сдурела, беда несчастная. Проклинаю тебя до седьмого колена, чтоб ты сдох, мать, ты ко мне звонишь. Сдохни. Ты пизду, сука старая. Что вы хотите? Ты что про внучку мою тазости говоришь? Что? Вы вообще кому звоните, женщина? Возьми, вытащи хуй. Отъеви, внучка! Что ты его съела, что ты его грызла, ты, старая пизда! Вы куда попали вообще? Боишься, бабла? Вы куда попали, я спрашиваю еще раз. Ты знаешь, кому ты звонишь? Я тебе уже сказала. Я не слышала, что вы говорили. Кому вы звоните, я спрашиваю? Я тебе звоню, не твое я дело. Я спрашиваю, кому ты звонишь, ты знаешь или нет вообще? Еще раз сюда набрала, я тебя найду, ты поняла да. Меня? Да. Еще раз сюда позвонишь. Алло, как дела у тебя? Превосходно. Пьяный, что ли? Под наркотой. Какое у тебя настроение? Блин, вы знаете, лучше, чем у меня, только у Бога, наверное, бывает. Смотри, не пей. Не пить, да? Ну ладно. Да. Ну ладно, не буду. Ну ты дома совсем, что ли, не находишься? Где ты живешь? Ой, а что там дома делать-то? Смотри, не пей. У нас погода, дожди, дожди уже залили, замотали. Они в воде сидят. Пидоры в воде, тряпки в воде. Ну что ж поделать. Ну ты чем занимаешься, не работаешь? Чем-то вот занимаюсь. Ебанутый ты, что ли? Да вообще пиздец. Ну ты выебал ее. А кого ее? Сережа голубой. Да, согласен, вот совершенно полностью согласен, Сережа голубой. Голубой, его ебут в жопу. Да, вот, вот, что, а это вы правильно говорите, его ебут в жопу. Да. Знаете, сам один раз был свидетелем. Отъеби внучку. Так, а чью внучку, ну-ка, адресочек мне подскажите, кого там выебать надо. Выебать бы дала. А кого мне выебать выдали? Ты что про внучку мою тадости говоришь? Внучки, вы что? Это вы говорите, что какую-то внучку выебать выдали? Выеби ее. Вот Бабара... Выебать ее, да? Рано вот ездит с дружками, с вами. Его, он же женился уже. Его в жопу ебут. Это Сережа, блядь, своего дружка, блядь. Ебут, блядь. Ебут прямо во все... Прямо во все сели, да? Да. А там не черная дыра, не подскажете, а то как-то стесняюсь. Вот, знаете, вот зайду и потом затянет, потеряюсь там, да. Нет? Ты понял или нет? А, ну тогда ладно, тогда друзей-то можно пригласить на такое дело? Ты позвони, знаешь куда? Позвони, я куда? Тебе там номера телефонов. Ага. Так, а где там номера телефонов? Ну-ка поподробнее, в то место. А с кем я разговариваю? А мне вот тоже интересно, с кем я разговариваю. Вы уже не первый раз звоните, хуесосите меня, и только сейчас спросили, с кем разговариваете. Ага. Ага. Номер телефона 210-6803. 210-6803? Нет, это немножко не то. Но, честно говоря, меня зовут Сергей Соколов, чтобы вы имели в виду, да. Придут они, чернорубашники, и тебе разобьют карю. Не, ну это не мне, это вот Сергею Соколову, моему одноименнице, или как правильно сказать, извините, с вами совсем запутался. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказана женщина на ваш адрес. Что? Значит, у вас там где-то притон, видать. В смысле, вы о чем? По голосу там лет 5, наверное. Вы кому звоните вообще, я не могу понять. Превратились там это, в проститутку там. Это... Вы куда звоните, алло? Ну что, тебе наркотики надо? Ты кому звонишь? Заказан на ваш адрес. На какой адрес? В Севастополе. Ты несешь, блядь, не звони сюда, блядь. Ты время видел вообще, дебил, блядь. Это пиво продает. Алло, добрый день. Алло. Алло, да, добрый вечер. Да мне, если бы я ходила, я бы ушла из дома хоть ночью. Простите, а вы кому звоните? Выйти на улицу, у меня ни одежды, ничего нет. Я бы вышла, я уже не могу, она воет, стонет, ревет. Но это он колдун, ты понимаешь или нет, колдун. Простите, пожалуйста, а вы как вас зовут, представьтесь. Скажите, а с кем я разговариваю? Меня зовут Татьяна, а вас как зовут? Вы по какому номеру звоните, как бы, какой у вас вопрос? Нина Васильевна? Нет, я не Нина Васильевна. Женя! И я не Женя, вы ошиблись номером. Алло? Да. Кому? Не так. Что? А вы снимаете борщ? Да. Вот по барам, по всем, по ресторанам он ездит с дружками. Что? А с кем я разговариваю? А куда вы звоните? Где-нибудь перевернетесь, сдохните. Но это будет. Будет, я вижу. Сдохнешь сама, сука! Алло. Ну, ведь придет кара. Кара придет, Божья. Ну, конечно, придет, жди. Мать еби и заебей. Жди, жди свою кару, конечно. Сиди на крыльце, жди свою кару, сука. Первую молитвою ты вздыхать будешь. Ты можешь понять, что ты проклятый уже? Проклятый, жаба проклятая. Сука. А чё ж вы звоните со скрытого-то номера? Чё ж вы боитесь-то? Она всем проклятая. Ваш номер и вас вычислить, как нечего делать. Ну, смейтесь, смейтесь. Ты понял или нет? Вы над кем над собой? Вы над кем над собой смеетесь? Ты подохнешь, блядь. О, как сильно-то. Проклятые дети проклятые, внуки проклятые, мать проклятая. Я ваша? Вы про своих родственников говорите? Проклятый. И все ваше семейство проклятое. Вроде не весна, у вас обострение что-то рановато началось. Или на улице потеплело? Проклятый. Это вы все говорите для себя. Алло. Добрый вечер. Я звоню тебе. Неужели ты не поймешь, что это нельзя делать? Алло, вы кому звоните? Тебя Господь накажет, проклятого. Все, до свидания. Нина Васильевна торгует наркотой. Что еще раз не поняла? Да. Какая Нина Васильевна? Нина Васильевна сказала. Какая Нина Васильевна сказала? Я ничего не понимаю. О чем вы говорите? Торгует наркотой. Вот какой наркотой? Блядь. Сейчас я узнаю, с какого вы номера звоните, и вам перезвоню. Плохо вас слышу. Да, алло. Да. Алло. Да. Алло, зачем вы мою мать оскорбляете, Нину Васильевну? Я вашу мать оскорбляю? Зачем вы звоните мне, дебилой? Да, алло. Вы меня проклятый. Зачем вы мне звоните? Я вашу мать, даже не знаю, кто ваша мать. Пожалуйста. До свидания. Алло, алло. Алло. Да. Я проклят. И что? Пожалуйста, снимите проклятие. Здравствуйте. Я проклят. Алло. Пожалуйста, снимите проклятие. Для начала давайте мы с вами познакомимся. Меня зовут Виктория, я помощник пиковой дамы. Как к вам могу обращаться? Вы меня прокляли. Как могу к вам обращаться? Как вас зовут? Алло, зачем вы мою мать оскорбляете? Алло. Алло. Алло, слушаю вас. Зачем вы мою мать оскорбляете, Нину Васильевну? Я не знаю вашей матери. Вы ошиблись номером. Проверьте как следует. Потому что вы совершенно для меня незнакомый человек. И я никого не знаю. Никакую вашу мать. Что вы ко мне пристали? Забудьте мой номер. Проверьте как следует. Я не знаю никакой вашей матери. Пожалуйста. Послушайте, оставьте меня в покое. Никакой вашей матери и никого у вас я не знаю и знать не хочу. Оставьте меня в покое. Вы ошибаетесь номером постоянно. Нина Васильевна, торгует. Да не знаю я никакую Васильевну. И в жизни никаких таких не знаю. У меня единственная моя была мать и моя свекровь. Вот две женщины, которых я знаю. И все. Что, ваших никого я не знаю. И оставьте меня в покое. Проверьте как следует номер, кому вы звоните. Что вы от меня так хотите? Я для вас посторонний, чужой человек. Вот представили, тебе... как я не знаю кто. Оставьте меня в покое. Я не знаю ни тебя, ни твою мать, ни отца, никого я не знаю. Я одинокий пожилой человек. И оставьте меня в покое. Кем ты работаешь? Идиот, я на пенсии уже 20 лет. Где? Какая Женя? Какая Женя? Я не знаю никакой Жени. Не знаю такой. Я посторонний человек для вас. Вы меня не знаете, я вас не знаю. И, пожалуйста, прекратите мне названивать. Проверьте сначала, кому вы звоните. Кому? Насытился. И пиздой, гнилой, блядь, ёбаный в рот, блядь. Насытился. Ну ты глупая, тупая женская баба. И прекрати мне звонить. Тем более с такой хабалкой я разговаривать не хочу, потому что ты подлюка обыкновенная. Ты не женщина, ты тварь подзаборная. Ты проклятая. Да. Кем ты работаешь? Что? Ёбаный в рот, блядь! Чтоб ты сдох, ёбаный в рот! Ты нахуй, заебала, блядь, пидораска. Алло. Да-да. 59 рублей. Чего? Подожди, Маш, что? 38 рублей. Да, 24, по-моему, не? А я твою жену трахаю. Я сейчас тебя выебу, дурачок, блядь. Ты заебал звонить уже, блядь. Жаль, твою маму трахни, свою маму трахни, понял, блядь, придурок, блядь. В рот тебя я тоже ебал, блядь, пидорас, блядь. Нет. Ну, да. Алло. Дальше что-то перестанешь, нет? Алло. Ну, сейчас всего-то хули. Ну, вам это... кого? Попали. Что-то. Алло. Говори, давай. Алло, говорите. Ну, говори, что тебе надо. Ну, вы же мне звоните. Ну, давай твой телефон. А зачем я буду вам говорить свой телефон? А вы кто вообще? Ну зачем ты звонишь сюда? Я вам звоню? Это вы мне сейчас позвонили, я взяла трубку. Анатолий. Вот у вас телефон, это 256-80. Как? Если я приду к тебе. Что вы придете ко мне? Сейчас приду. Вы ко мне придете, приходите. Как раз с мужем моим познакомитесь. Давайте. Ладно, мужчина, все, даже не хочу разговаривать, бред какой-то. Заказано женщина на ваш адрес. Давай. Он к вам привезет пиво, иди покупай. На какую фамилию, что-то, может, перепутали? На ваш адрес. На адрес какой? А я твою жену трахаю. Да ебись, ну что ты? Да я твою дату трахаю. Я вас слышал. Куда я попала, не скажете? Я вас слышал. А вы снимаете проклятие? Снимаю проклятие. Банда вы одна. Наркомания... Наркотиками торгуете и убиваете людей.